Пакэньхэ притесняет средства массовой информации в попытках скрыть подлинную картину крупного политического скандала. Она пригласила в Чунваде генерального директора газеты Чунан Ильбо и сказала ему, что относительно политического скандала виновата Чэ Сунсир, а не она. Пакэньхэ принудила собеседника, чтобы он уволил директора радиокомпании GTBC. Эта компания, которая ведет проводное радиовещание, подчиняется газете Чунан Ильбо. Однако гендиректор не согласился на претензию Пакэньхэ. Тогда в Чунваде был вызван заместитель директора корпорации Samsung Ли Чжэ Юнь, которому было доверено выполнить это задание. Как уже сообщалось, GTBC – это одно из ведущих средств массовой информации, которые разгласили скандал Пакэньхэ Чэ Сунсир.